Часть вторая. Киев, 11-е лето Ингварова. Они смотрели друг на друга и молчали. Каждый слишком хорошо понимал огромное значение случившегося, чтобы это можно было так сразу выразить в словах. Эльга прижимала к себе дочь, которую ей принесли после сна, а Местина стоял, опершись ладонями о стол и наклонившись к ней. Одежда на нем была вывернута швами наружу. Это так непривычно смотрелось на воеводе, знаменитом своим богатством и щегольством, что вид его внушал ужас. Казалось, не он один, а весь мир вдруг встал на грань яви и нави, с которой уже не сойдет таким же, каким был. Эльге вспомнился далекий-далекий день, почти 15-летней давности, когда умер ее собственный отец. Тогда это она стояла перед Местиной, вывернутой в знак свежей печали одежде, и решала, как дальше быть. Делала выбор, который определил всю ее дальнейшую жизнь, и не только ее. «И что ты будешь делать?» — наконец спросила княгиня. «Поеду туда. Ехать надо по-любому, его ведь нужно хоронить. Ута собирает пожитки». «Она тоже поедет?» «Мы все поедем. Мы и все дети. Он ведь был их дедом, таким, каким наш род еще много поколений будет гордиться. О его погребении они будут рассказывать своим внукам, и они должны это видеть своими глазами». «Да». Княгиня встала и прошлась пару шагов туда-обратно. Браня завозилась у нее на руках, и Эльга покачала ее. «Разумеется, такой человек. Не могу поверить, что он умер». Местина ответила лишь взглядом. Свенельд был его родным отцом, и ему в эту смерть верилось еще труднее. «Подожди, но надо же с кем-то...» Эльга оглянулась на дверь. «Я уже за ними послал. Они придут сюда. Я при тебе поговорю с ними и уеду». Эльга благодарно вздохнула. Местина понимал ее не с полуслова, а даже с полумысли, и сам знал, что, когда следует сделать. Какое счастье иметь рядом умного человека, который сам все понимает правильно, на которого можно положиться без объяснений. Прижимая к себе теплое, мягкое тельце брани, той было уже 10 месяцев, и с первого дня Эльга, держа ее в объятиях, испытывала ни с чем не сравнимое блаженство. Она уже думала о другом. Перебирала в мыслях имена и лица бояр. Все они, сейчас они сбегутся сюда. И хорошо, сбегутся. Как хорошо, что Местина позвал их сюда, теперь они оба будут знать, что киевляне об этом думают. Куда лучше, чем если бы те собрались у Гордизора или Острогляда, или Чистонега из Быгневича. И тогда Эльга знала бы их мнение и решение лишь в той мере, в какой они посчитают нужным ей рассказать. Но все они очень хотят услышать новость от Местины, убедиться из первых рук, что давно ожидаемое и правду свершилось, и потому явится на княжий двор. «Идем!» – она сделала шаг к двери. Потом опомнилась, повернулась и с сожалением протянула браню кормилице. Не нести же дитя в гридницу, да и переодеться надо. С рождения Брониславы Эльга тогда даже не огорчилась, что не сын, хотя все эти годы ждала второго сына. Она хотела кормить ее сама, но поняла, это неразумно. Случись что, придется куда поехать, как в то полюдье за прошлой зимой, куда нельзя тащить с собой дитя. И что делать? Ингвар. Одеваясь, она только об этом и думала. Как не вовремя он уехал в степь, и как не вовремя умер Свенельд. Его смерть была событием, которое давно и с нетерпением ожидалось киевской русской дружиной, и которое перевернет все. Которая чревата новой войной с деревлянью, а может и не только. И в первые дни, когда все это начнется, Ингвара не будет в Киеве. А Местина, на которого она всегда полагалась в отсутствие мужа, все эти почти 15 лет, должен сейчас уехать. Да, он поедет в деревлянь. Но Эльга чувствовала, здесь, в Киеве, предстоят не менее горячие битвы. Когда она надевала ожерелье, у нее дрожали руки. А ведь они вспоминали Свенельда совсем недавно, несколько дней назад, когда приехал Пламень Хакон, куда раньше, чем ожидалось. О своем путешествии он поначалу отозвался коротко. Местина сказал тогда правду. У его отца нрав тяжелее Олеговой горы. Вот как? Эльга отчасти удивилась. Она не знала Свенельда близко, но ее сестра Ута несколько лет прожила с ним в одном доме и не жаловалась. Впрочем, Ута хоть с лихом одноглазым уживется, она такая. Но ведь и Логи Хакон – человек уравновешенный и учтивый, не такой любезный и располагающий, как ладожский брат Альдин Ингвар, но вполне умеющий защитить свое достоинство, не посягая на чужое. «Ты успел с ним поссориться? За 3 дня?» «Это началось в первый же день», — сорвался Логи Хакон. «В первый же раз, как он изволил усадить меня за свой стол». «Тяжелый нрав», — он сказал. «Ха! Лучше бы он прямо сказал, что его отец, выживший из ума, вздорный старикашка, который якобы хочет умереть с честью, но добивается этого, пытаясь обесчестить других людей». Объясниться подробнее он не пожелал и ушел, оставив Эльгу вытаращенными глазами смотреть ему вслед. Но нельзя сохранить тайну, в которую посвящено 1,5 десятка человек. Поэтому в тот же вечер все о его поездке узнали оружники Эльги и Местины, а на завтра и сами хозяева. Наутро княгиня снова послала за деверем. Ее челядинки уже рассказали ей кое-что, а потом и отроки дополнили подробностями, выуженными ночью за пивом у Хаконовых хирдманов. Но Эльга надеялась, что за ночь он поуспокоился и может с ней поговорить. Однако едва Логи Хакон вошел, как дверь вновь открылась, и перед ними предстал Местина. «Вот как!» Он вскинул брови, прошел вперед и остановился у стола, по привычке опершись ладонями о крышку. «Весь Киев гудит. Не успел я нынче проснуться, как узнал, что ты, оказывается, пытался одурачить мою сестру». «Не пытался я никого дурачить!» Кровь бросилась Логи Хакону в лицо от досады. «Твоя сестра сама позвала меня на свидание и явилась с рогатиной в руке. А мне еще рано умирать. Я и не стремлюсь в объятия валькирий». Местина почти рухнул на скамью и принялся хохотать. «Так я и вижу ее», — проговорил он сквозь смех. Уж кто-кто, а Местина лучше всех на свете знал, как любит народ посудачить о любовных делах лучших людей и как лживы бывают подобные слухи, бродящие по тургу и по дулу. Эльга тоже засмеялась, убедившись, что ей не придется звать оружников, разнимать деверя и свояка. Логи Хакон отвернулся в досаде, поджимая губы. Ему было стыдно явиться в Киев после того, как Свенельд выгнал его из дому, будто пса или бродягу. Но благодаря участию Соколины дело для него обернулось не так уж плохо. И в боярских домах, и в рыбацких хатках только и разговору было о том, что младший князев брат едва не женился на дочери старого воеводы. Как было дело, каждый рассказывал на свой лад. Но тем успешнее удалось спрятать правду, не прилагая никаких усилий. Большинство сходилось на том, что Логи Хакон проявил уж слишком много пыла и тем рассердил отца девушки. Но молодому мужчине это не поставишь в упрек. Однако оставаться здесь Логи Хакон не пожелал и прямо на другой же день уехал со своей дружиной и еще кое-кем из киевлян вниз по Днепру, надеясь присоединиться к Ингвару. В военном походе достойный человек добудет одно из двух – славу или смерть. И одно – другое одинаково успешно заслонит и прогонит в тень его неудачную поездку к старому Ютуну. А главное, поход быстро прогонит дурацкие мысли из его собственной головы. Вспоминая те недолгие дни в гостях у Свенельда, Логи Хакон не находил, в чем себя упрекнуть. Он держался достойно, проявлял уважение к хозяину дома и терпел причуды старика, заслужившего право на причуды, но не давал наступать на себя и ясно дал понять, что сам будет решать свою судьбу. И где ему жить, и кого брать в жены. Можно было бы счесть, что Свенельд своей вздорностью опозорил скорее себя, чем гостя. Если бы. Если бы все это не происходило на глазах у Соколины. Уж, конечно, она возьмет сторону отца и тоже будет думать, что младший брат Ингвара сбежал, поджав хвост, когда его пинком под зад выкинули из дома. При мысли о ней он чувствовал жар от стыда и досады. Не будь у Свенельда этой дочери, он и сам, пожалуй, посмеялся бы заодно с людьми. Короче, чем скорее он сумеет забыть обо всем этом, тем лучше. И вот Логи Хакон уехал. И уже без него, когда люди отсмеялись, среди бояр пошли и другие разговоры. «Не слишком ли Свенельд заноситься стал?» — говорил Острогляд. «Князев брат ему плох. Кого же ему надо в зятья? Цесаря греческого?» «Да как он посмел такое задумать?» — возмущалась его жена Ростислава. свою девку от неведомой рабы рожденную за князева брата сватать. Неровня она ему, и весь бы свой род он уронил, если бы на ней женился. Через Олега Преславича Ростислава была в родстве с Эльгой, а прошлой осенью ее дочь Прибыслава вышла замуж за молодого князя Кривичей Смолян, что сделало боярыню еще более разборчивой в рассуждении новой родни. «Много воли взял Свенельд», — соглашался Чистонек, старший в роду из Быгневичей. «Князь брата родного к нему прислал, а он его со двора гнать. Двор-то его, да крайне его, а княжий. И он там княжем с изволением сидит, а распоряжается будто своими угодьями родовыми. Кем он себя возомнил? Каганом древлянским?» «Да неужели князь ему это спустит?» — негодовал Себенек, глава хазарского рода Илаевичей. «Свенельд оскорбил князя своим неповиновением, а значит, и нас всех мордой в грязь ткнул. Мнит Свенельд себя князем, ровней нашему. А кто он такой-то? Кормильцем Ингаря приехал в Киев, простым отроком Улебовым, а здесь раздулся, будто сток. Чего же ему не раздуться, если он и данью, и мытом со всей деревляне пользуется уже лет 15 и живет, будто князь. Князь-то у них Владислав. Свенельду напомни, он, видать, подзабыл. Молодец Якун, ему место указал. Мог бы и пояснее указать, а мы бы и поддержали, коли нужда». Таким образом, Логи Хакон мог бы спокойно остаться в Киеве. Местные толки были на его стороне. Но он был слишком горд, чтобы ставить свою славу в зависимость от толков на причалах и торгах. Поскольку Свенельд, свекор двоюродной сестры Уты, не был близким кровным родичем, Эльга не должна была одеваться в печаль и лишь выбрала платье синего цвета с отделкой из голубого шелка, где были золотисто-желтым вытканы крылатые быки. Ворот был обшит тканой тесьмой из синего же шелка с золотой нитью. Белый шелковый брус, закрывавший волосы и шею, подчеркивал тонкие и величавые черты лица. Вдоль щек покачивались золотые цепочки моравских подвесок тончайшей работы. С десяток их спускалось с укрепленного на очелье узорного кольца с фигуркой коня внутри, и каждая оканчивалась золотой бусиной и маленьким золотым листиком. Войдя в гридницу, княгиня едва не шагнула невольно назад. Столько горящих глаз в нее уперлось. Здесь были все великие бояре Киева. Двое старших из Быгневичей, младшие по большей части ушли с Ингваровой ближней дружиной. Выбор, Острогляд со своим отцом, Божевеком. Этот был уже так стар, что редко покидал двор. Ждевой, младший Братилюбович Домарат, Себенек Илаевич с сыновьями и старшим зятем, Бедул и Бедовар, сыновья Инигильда, который когда-то ездил послом в Царьград еще от Олега Вещего. Сидел здесь и Стимит, последний, оставшийся в живых участник того посольства. За их спинами теснились младшие родичи и сватья, торговые гости всех кровей и языков. И все они смотрели на Эльгу, будто прямо сейчас она должна была сказать им нечто, способное изменить жизнь русской земли. Вслед за ней появился Местина. Входя, он низко наклонялся под притолокой, а выпрямившись во весь рост, неизменно оказывался выше всех, куда бы ни пришел. Как и много лет назад, если он появлялся вместе с Ингваром, незнакомые таращили глаза именно на него, думая, что это и есть князь. Мощным сложением, уверенным видом, яркой одеждой он выделялся в любой толпе. И благодаря всему этому ему даже не надо было ничего никому объявлять. Стоило ему сегодня утром, не раскрывая рта, лишь проехать от своего двора на Олегову гору, одетым в вывернутый наизнанку синий кафтан, как все встречные знали, у Свенельдича печаль. Простые разыскания показали, у него дома никто не умер, а вот гонец, запыленный вчера, в самую ночь, люди говорят, прискакал. Лицо Местины было по виду спокойно, и все же люди, давно его знавшие, сразу увидели неладное. Обычно он ни перед кем не опускал глаз, но сегодня смотрел прямо перед собой, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. Он не хуже них самих знал, какие чувства вызывает у киевлян смерть его отца. Чужое злорадство, придачу к собственной скорби, он сейчас был видеть не в силах. Эльга прошла к своему месту, где рядом уже толпились боярыни. Ростислава, Живляна, Девиславна, кое-кто из воеводских жен. Княгиня уселась. Местинов встал посередине, перед пустым сиденьем князя. Ему принадлежало почетное место напротив княжьего, но сейчас он предпочел не садиться, будто собирался сказать пару слов и тронуться в дорогу. Ему и казалось, будто некий вихрь уже подхватил его и несет, и это внутреннее ощущение полета или падения мешало ему сидеть спокойно. «Живы будьте, киевляне! Я получил нерадостную весть», — начал он, и бояре, хоть все уже знали содержание этой вести, затаили дыхание. «Мой отец, воевода Свенельд, погиб на Лаву, неподалеку от Коростеня. Его... он погиб в схватке с медведем. Видно, среди людей уже не чаял найти себе достойного противника». Местина попытался улыбнуться. Этой подробности киевляне еще не знали и многозначительно переглянулись. «Медведь!» Истощил, выходит, старый пень терпения славянских богов. «И я сегодня же уезжаю в деревлянь, дабы достойно проводить отца на тот свет. Киевскими делами до моего возвращения по совету с княгиней прошу ведать тебя, Чистонек, и воеводу Ивара». «Так ты думаешь вернуться?» — задал Чистонек тот вопрос, который был у всех на уме. «А что, по-твоему, может мне помешать?» Местина, наконец, взглянул ему в глаза, и взгляд его был по-прежнему тверд, хоть и замкнут. «Кто же вместо Свенельда будет? Разве не ты?» — крикнул Дивосил. «Будет тот», — взгляд Местины мог пригвоздить к месту, будто стальной штырь, «кого на это дело поставит князь. А до тех пор вершить делами будет отцова дружина. Но к князю уже послано, и к осени он уже даст деревляне нового посадника. Беспокоиться не о чем, бояре и старцы киевские». После этого Местина коротко поклонился Эльге и вышел. Киевляне проводили его глазами и не сразу решились заговорить. В душах мешались надежды на будущее благо и знобящее ожидание почти неминуемых бед и потрясений. Возвратившись из гридницы в избу, Эльга занялась дочерью. Браня ползала по мохнатой медвежьей шкуре, возилась с тряпичными куколками, которых Эльга ей делала из обрезков драгоценного греческого и хвалынского шелка. Иногда брала какую-нибудь и шла к матери, частью на четвереньках, частью на ногах, если удавалось ухватиться за что-нибудь. Уже сейчас, в неполный год от роду, у нее было такое смышленое личико, будто она все понимает. Но и Эльга понимала все, что девочка по-своему говорила ей. Глазами, движениями розового, будто бутон шиповника ротика, беленьких бровок. Эльга с нетерпением ждала, когда Браня начнет говорить, и они смогут вести настоящие беседы. Но и сейчас она, когда бывало свободное время, любила гулять с дочерью над Днепром и рассказывать ей обо всем, что попадалось на глаза. Посадив дочку на колени, она качала ее и вздыхала. «Надо повидаться с Утой. У сестры полон рот хлопот со сборами в дорогу мужа, четверых детей и челяди. Но как отпустить ее, не попрощавшись, после такого известия? Едва ли сестра убивается по свекру, но эта смерть, конечно, многое изменит в жизни семьи. Местина становится старшим в роду, получает все многообразное наследие отца». Заглянул прибыня, отрок. «Боярин Чистонек пришел. Пустить?» Эльга кивнула. Чистонек был старшим из четырех сыновей боярина Избыгнева. Тот, давно покойный, был когда-то женат на моравлянке Святожизни, бабке Олега-младшего. Общих детей у супругов, каждый из которых вступил в этот брак уже овдовев и в почтенных годах, не было. Однако с тех пор Избыгневичи заняли место ближайшей родни княжеской семьи. С заменой Олега Предславича на Ингвара их положение осталось прежним. Эльга тоже была им родней и постаралась сохранить дружбу влиятельных бояр. А при этом им было, в общем, все равно, кто из наследников вещего занимает княжий стол. Чистонегу было уже за 50, года весьма почтенные. Из троих его братьев в живых сейчас оставался лишь один, самый младший, Избынек. В молодости над ним посмеивались. Почему-то двое старших, дети одного отца и одной матери, уродились малорослыми и щуплыми, зато двое младших рослыми и сильными. С годами эта разница сохранилась, но Чистонек и сейчас держал в полном повиновении своего младшего, который был выше него на целую голову. Впрочем, урона в числе род не понес, поскольку на четверых у братьев было 11 сыновей и уже 7 внуков. Старшие ушли в степь в числе отроков Ингваровой ближней дружины. Главе рода было уже не до походов. Его плечи сутулились, лицо густо покрывали морщины, а глаза казались запавшими. Войдя и кланяясь, Чистонек окинул избу быстрым внимательным взглядом. Нет ли здесь еще кого? Эльга указала ему на скамью и сложила руки на коленях. Чистонек многозначительно смотрел на нее, вроде бы собирался что-то сказать, но вновь закрывал рот и все оглядывался. «Вы знали?» — наконец произнес он, решив идти напрямик. Нетрудно было понять, что он имеет в виду. «Откуда мы могли знать?» «Якун Улебович». «Что Якун Улебович?» — повторила Элька. «Он не знает о смерти Свенельда, поскольку уехал из Коростеня за день до нее. Точнее, если я верно поняла, ранним утром того же дня, когда Свенельд погиб». «Ну и?» Чистонек кивнул с таким видом, будто она вот-вот должна была разгадать загадку, которую он предлагал. Эльга подумала и переменилась в лице. «Боярин, ты о чем?» строго спросила она, давая понять, что намеков в таком деле не потерпит. «Могли бы и предупредить. Мы бы загодя в волости послали, чтобы мужики готовились нарать». «О чем предупредить? О Свенельде?» «О нем болезном. Кто же поверит, что в тот же день, как Якун уехал, Свенельда взял и медведь заломал? Видели мы тут этого медведя. Что же он девку-то не забрал? Чтобы не сказала лишнего?» Смысл его речей дошел до Эльги не сразу. «Ты такое... Ты где это взял?» От изумления она встала, и Чистонек тоже встал, тогда она опомнилась и села. «Ты говоришь, Хакон ездил по Свенельдову голову?» «Что ж сразу ты не привез? Да мы бы его на руках в ладье понесли на самую гору, только не ждали такой радости, не думали, что князь соберется. Уже сколько лет вы нам рассказывали, он вам и кормилец, и отец родной, и сват дорогой. И людей у него с собой было всего ничего». «Как ты смеешь?» — в негодовании крикнула Эльга, осознав, он не шутит, и она поняла его правильно. «Чтобы князь своего брата на своего кормильца?» «Якуну-то он не кормилец. Видать, Якун теперь в деревляне и сядет. Уехал-то для отвода глаз. Ты, княгиня, нас дурнями не считай». У Эльги перехватило дыхание. «Кто здесь кого считает дурнями?» До этого мгновения ей не приходило в голову усомниться в словах Местины. Старика заломал медведь. «А если Чистонек прав? И не было никакого медведя, а был Хакон. Хакон Свенельда заломал? То есть каким-то образом поспособствовал? Да нет, этого не может быть». Перед ней встало лицо Хакона. Он был пристыжен, раздосадован, но не... Нет, это не могло быть следствием нечистой совести. Когда они разговаривали о Свенельде, Хакон был уверен, что старик жив. Он вспоминал его как живого и негодовал на него, как на живого. После их встречи Хакон считал проигравшим себя. Не ахти какое доказательство, но от сердца немного отлегло. И ко всему Эльга знала своего мужа. Да, Ингвар был очень недоволен тем, что Свенельд, когда-то заслуживший право на дань и мыто деревляне, владеет всем этим пожизненно. Ингвар потому и злился, что при жизни Свенельда изменить ничего было нельзя. Смерть бывшего воспитателя, с одной стороны, огорчила бы его, но с другой стороны, заметно облегчила бы ему жизнь. А киевляне, которым не давали спокойно спать Свенельдовы богатства, сочли, что князю надоело ждать. Однако голос разума велел Эльге подавить негодование. Они думают, князь все знал заранее. Зачем отказываться? «Ну, а если вы не дурни?» — раздумчиво заговорила она, теперь предлагая собеседнику самому догадаться, что дальше. «То и сам знаешь, как теперь быть. Пока князь в степи, ратники здесь не помешают». «Так если князь сам уехал? Сам уехал, это понятное дело», горячо заговорил Чистонек, решив, что добился от нее подтверждения. «Но мог бы заранее». «Заранее?» — перебила Элька. «Ты хотел, чтобы заранее слухи пошли». Дескать, видала одна баба в решете, скоро Свенельд на лов пойдет, да и с медведем повстречается. Мы не бабы на торгу. Когда шли разговоры о том, что нам нужен князь посмелее Предславича, он не узнал об этом заранее. А Свенельд похитрее моего племянника был. А Местина и подавно. Ты веришь, что он мог бы о чем-то таком не прознать? В это Чистонек не верил и отвел глаза, признавая ее правоту. А Эльга отметила, в его речах есть и разумное зерно. «Нарать не завтра, а собирать людей самая пора. Пошлите в волости», — велела она. «Скажите людям, будем защищать прежний Олегов уклад. Пусть готовятся, но с места не трогаются, пока князь не кликнет. Жатва пройдет, а к осени снарядимся». Эльга не сомневалась, что где-то неподалеку, у себя дома или прямо в княжеской гриднице, Чистонега ожидают доверенные люди, дабы выслушать его и обсудить, что дальше. Но она не предполагала, до чего великие бояре додумаются уже сегодня. Киевские нарочитые мужи были совсем не то, что в других землях. Еще со времен хазарского владычества повелось так, что главы больших родов обитали в Киеве. Это было удобно и хазарам, которым лучшие люди полянского племени служили почетными заложниками, и самим полянам, которые по части дани и торговли имели дело не с чужими, а со своими. Настоящих хазар здесь не было уже очень давно. Еще в первые годы своей жизни в Киеве Эльга, будучи о них наслышана, часто расспрашивала стариков о хазарах. Но набегов или постоянно живущих в Киеве хазарских беков и дружин не помнили даже старухи. Даже бабки нынешних бабок не рассказывали им в детстве ни о чем таком. И хазарские набеги сохранились лишь в смутных преданиях. Однако даним через своих бояр платили еще поколений 5 назад. Полянское племя тогда было каплей на пограничье степей и лесов. Его сыны населяли с десяток городков вдоль Днепра, от Киева и дальше на юг, пока не пришли русы князя Дира. За последние несколько поколений, со времен Ильтукан-бека и до Олега Вещева, власть здесь менялась не раз. Но обычай боярства уже прижился, ибо был удобен всем. По заведенному хазарами порядку, киевские нарочитые мужи сами собирали княжью дань со своей волости, оставляя часть себе на содержание дома и собственной ближней дружины, необходимой для перевозки и охраны. И почти с тех же времен этим стали заниматься прямые потомки одной и той же семьи. Бывали у них и раздоры, когда родовичи требовали уступить почетное место, кто старше по родовому дереву, тому и в Киеве сидеть. Но сейчас сильные уже отстояли свое право, и больше оно не оспаривалось. За несколько поколений бояре накопили богатство и утратили кровную связь с бывшим своим родом. Нарочитые мужи охотно заключали брачные союзы и между сидящими в Киеве родами, и с приближенными каждого нового владыки из хазар, древлян, Руси. Кое-кто привозил невест из походов. В их лицах, говорах, именах, верованиях и привычках причудливо перемешались многочисленные народы, которых влекло в этот перекресток торговых путей. Но все вместе они были великие бояре, нарочитые мужи киевские, составлявшие самостоятельную силу, считаться с которой приходилось уже всякому князю. Эльга убедилась в этом на собственном опыте. Именно эти люди когда-то привезли в Киев ее племянника Олега Предславича, надеясь в нем найти достойного наследника его деда Вещева. И они же, 10 лет спустя, заменили его на Ингвара и Эльгу, когда Олег-младший не оправдал их ожиданий. Собираясь в дорогу, Местина поначалу не обратил внимания на то, что за воротами двора скапливается народ. Конечно, всех влечет к источнику важных новостей, все хотят посмотреть, как сын покойного воеводы поедет в деревлянь на погребение. Но вскоре стало ясно, привело людей сюда непростое любопытство. «Что-то там с оружием многовато», – озабоченно сказал Местине Добруш, его давний соратник, еще со времен улических походов юного Ингвара. «Все боярские люди, из Быкневичей, Братилюбовичей». «Как? Много?» «Да рылся 30. Ближе к воротам стоят, шелупонь всякую не подпускают». «А ну, пошли». Местина не имел привычки закрывать глаза на опасность и ждать, пока само собой все уладится. Тем более сейчас, когда сердце его было в скорби, а ум в тревоге. Ута тоже вышла из клети вслед за тюками, которые грузили на волокуши. Шум за воротами, знак присутствия множества взбудораженных людей, напомнил ей самые тревожные дни молодости, когда по урочищам Киева слонялся в упырь, пьющий кровь людей и животных, а потом толпа разгромила двор старого князя Предслава и провозгласила владыкой Киева молодого Ингвара. Вроде бы не было никаких причин опасаться за себя, но в груди щемило от тревоги за детей. Старший, 13-летний Улеп, уехал на Волхов вместе с княжим сыном Святославом, но на руках у Уты оставалось четверо младших, 3 девочки и мальчик, 6-летний Велерат. Подошли 2 ее младшие дочери, Держана и Витяна, 10 и 5 лет. Каждая несла в котомке своих кукол со всеми нужными им в дорогу пожитками. «Нам нужно льна, мы будем шить печаль», – важно сообщила матери Держана. Она имела в виду печальную сряду для кукол. Они давно не видели значительных похорон и не играли в них, поэтому куклы были не готовы должным образом. С тех пор, как братец Святша уехал из Киева, для девочек и их кукол наступила мирная жизнь. Без хазарского набега, Ильтуканова побоища, Дирова разорения, похода на греков, аварского плена и тому подобного. Благодаря плодовитым девиславным, их названным сестрам, уже вышедшим замуж, они теперь по большей части играли в бабьи каши. Бабьи каши – обряд угощения повивальной бабки после родов. «Конечно, мои лебедушки», – кивнула Ута. «Но только я все уже уложила. Мы как на место приедем, я вам сразу выдам и сядете шить». Она видела, как муж с 2 отроками и доброшем прошел к воротам и прижала к себе дочерей. Последние 15 лет Ута жила хорошо, в богатстве и почете. Но слишком много тревог и горя обрушилось на нее в юности, когда судьба вытолкнула их с Эльгой во взрослую жизнь. И с тех пор мирные времена казались Уте лишь затишьем перед очередной бурей. И теперь чутье подсказывало ей. Это если и не сама гроза, то уже первые отдаленные раскаты за небокраем. Местина вышел за ворота и остановился перед проемом, уперев руки в бока и выпрямившись, будто бросал вызов всему свету. Его лицо выражало решимость и немного пренебрежение к стоявшим перед ним, а нос, когда-то очень давно сломанный и несколько свернутый на сторону, усиливал впечатление воинственности. Кафтан швами наружу он так и не дал себе труда переменить, и теперь от вида его веяло жутью, как от гостя из Нави. По сравнению с обычным его дружелюбием, грозный вид впечатлял особенно. В былые времена Местина часто внушал своему побратиму Ингвару, слишком уж прямому и порой нелюбезному для князя: «Да не должен ты их всех любить, но они должны думать, будто ты их любишь, и тогда они куда охотнее пойдут за тебя умирать». У него-то прекрасно получалось внушить кому угодно, что он, Местина Свенельдич, испытывает к собеседнику истинно братское расположение. Но сейчас ему было не до того. У него, в конце концов, отец умер. Да, все, как сказал Доброш. 30 человек боярских оружных отроков. За много лет все эти рожи Местине примелькались. Кто с мечом, кто с топором. На кого ополчились орлы? Он взглянул в одно лицо, в другое, отыскивая старшего. Чего бояр покинули? Орлы не ответили, однако попятились. Не толпись здесь, сейчас волокуши будем выводить. «Еще заденем кого?» – бросил Местина. «Тут не свадьба, пирогов не будет». «Постой, Свенельдич!» – окликнул кто-то. Местина обернулся. Ради сокрушительной славы отца, его и сейчас, когда ему было за 30, и он много лет был старшим киевским воеводой, порой называли по отчеству. Из-за спин своих отроков вышел Домарат. «Ты что же, всем двором собрался?» «Всем двором!» – Местина остановился. «Жену с детьми лучше бы тебе тут оставить». «Не думаю. Мой отец, знаешь ли, был свекром моей жене и дедом моим детям. Если они не проводят его к богам, это будет обида для него и позор для них». «И все ж таки лучше бы ты их оставил. Дорога дальняя, в деревляне опасно. Ты б еще в степь на Колдыбека бабу с детьми потащил. Сам поезжай и их оставь. А уж мы приглядим, чтобы никто не обидел». Местина слегка переменился в лице и положил руки на пояс. Домарат напрягся, но постарался не подать виду. Все же у него за плечами тесным строем стояли собственные отроки. Но воевода молчал и лишь рассматривал Домарада с таким вниманием, будто перед ним вдруг села жар-птица с молодильным яблоком в клюве. Тот тревожился все больше. Взгляд этих серых глаз был словно стальной клинок, плоской холодной стороной, гладящей по голой коже. «И кто еще беспокоится о сохранности моих детей?» — осведомился, наконец, Местина. «Не ты же один, да Маня такой добрый, я знаю». «Еще мы беспокоимся». С другой стороны к ним протиснулся младший Избыгневич, Избынек, Волод лет 40, с густой длинной бородой. Взгляд его желтоватых глаз всегда имел такое выражение, будто он напряженно пытается рассмотреть стоящее перед ним через какую-то непрозрачную преграду. Местина говорил, эта преграда – собственная нежатина глупость. Вид у него из-за этого был грозный, и незнакомые пугались. Но киевляне знали, без старшего брата нежата опасен не более, чем топор под лавкой. Однако его появление здесь означало в деле чистонек, а за ним и большинство бояр. «Напрасно вы сердце растревожили», — весомо заверил Местина, стараясь отыскать в толпе самого Чистонега, ибо спорить с Избынеком бессмысленно. Тот будет стоять на том, что ему велено. «Я не в степь еду, а в деревляне ждет дружина отца моего. Она любой княжеской стоит. Даже если бы вы все, сколько есть, свои дружины против отцовой выставили, и то не знаю, чей бы верх был. И любого, кто пожелает отцу моему на прощание честь воздать, прошу пожаловать со мной. А моя боярыня мне там нужна. Поминальный стол творить. У отца-то хозяйки в дому настоящей не было». «Прости, Свенельдич, но не можем мы жену и чад твоих в деревлянь отпустить», — покачал головой Домарат. «Сам поезжай, а их оставь. Как воротишься, и здесь еще устроим пир с тризной в честь воеводы. Все ему честь воздадим». «Пока вы мне посмертную честь тризны не воздали, никто, кроме меня, моими чадами распоряжаться не будет», — душевно заверил Местина, слегка придвинувшись к нему, из-за чего Домарат попятился. «А если кто от большой заботы задумает нам дорогу заступить, на меня пусть потом не обижается. У меня найдется, кому путь расчистить». «А у нас-то поболе будет», — захохотал Избынек. Большая часть Местининой дружины уже столпилась во дворе, выглядывая в ворота. Поскольку Местина, как киевский воевода, часто нуждался в вооруженной силе, при нем жило 5 десятков оружных отроков, не считая дворовой челяди. И сейчас все они уже были готовы, с оружием и щитами наготове. Кое-кто даже шлем надел. Никому не требовалось объяснять, в чем дело. Предстоял передел больших богатств и влияния. Опасаясь Местины, как первого наследника Свенельда, бояре хотели удержать при себе его семью как залог сговорчивости воеводы. В конце улицы послышался шум. Толпа колыхнулась, теснимая кем-то. Часть оказалась прижата к тынам. Раздались крики. Местина подался к своим воротам, уже готовый при надобности затвориться и сесть в осаду. «Княгиня!» — закричали там. Местина вытянулся и с высоты своего роста с изумлением увидел, как знакомая ему Эльгина дружина, тоже со щитами и копьями, расчищает проход по улице. За отроками едет сама княгиня. Все в том же синем платье с золотистыми узорами, с белым убрусом на голове, верхом на светло-серой лошади. Она напоминала Перунову жену, громовицу, в одеянии из грозовых туч и в уборе из молний, скачущую на облаке, высоко над головами смертных. «Тебя только не хватало», — успел подумать Местина, изготовившийся к драке, где женщины, конечно, будут только помехой. Вид у Эльги был столь решительный, что он невольно поискал у нее в руках или рядом на седле какое-нибудь оружие. Однако напор ее отроков, а к тому же удивление при ее появлении, заставили толпу потесниться. И Эльга свободно проехала почти к самым воротам. «Вы собрались?» – требовательно спросила она Местину. «Мы-то собрались», – начал он и оглянулся, почуяв кого-то за спиной. Это вышла Ута, заслышав голос сестры. Позади нее стоял 6-летний Велесик и обеими руками держал за подолы 2 сестер. Ему велели не пускать их наружу, а они лезли. «А эти добрые люди хотят вас проводить и легкого пути пожелать?» Эльга гневно окинула взглядом Домарада, Избынега и их людей. «Именно так», — весело отозвался Местина. «Княгиня!» — наконец появился сам Чистонег, видя, что без него дело не сладится. «Мы с мудрой чадью посоветовались и решили. Негоже им всей семье в деревлянь ехать». «А вы с мудрой чадью не позабыли, что речь идет о моей сестре?» Эльга вонзила в него негодующий взгляд. «О моей сестре и ее детях. В ней и детях ее кровь Олега Вещева и князей Велиградских. Никто не смеет им путь заступать. А кто вздумает, тот со мной и дружиной моей переведается». Уезжая из Киева, Ингвар обычно оставлял Эльге пару десятков оружных отроков для охраны дома. Их она и привела с собой. Даже объединившись, люди ее и Местины уступали числом боярским дружинам. Но открыто выступить против княгини, столь ясно выразившей свою волю, это был бы уже мятеж. Ингвар, вернувшись из степи с большой дружиной, подобного не спустит. А к тому же бояре вовсе не желали ссориться со своим русским князем, ожидая в ближайшем будущем новых раздоров с деревлянами. «Я верю мужу моему родичу», — добавила Эльга, глядя на Чистонега. «И не думаю, что разумные мужи киевские затеют свару между своих, когда впереди у нас нелегкие времена. Расходитесь по своим домам, добрые люди. Не гневите собственных дедов». «Как знаешь, княгиня», — проговорил Чистонег. «Не пожалей потом. А мы упреждали». «Вот спасибо. Пришли доброго пути пожелать». Местина поклонился собравшимся. «И тебе спасибо, княгиня». «Я привезла погребальные дары от меня и князя». Эльга указала на вторую лошадь, которую отроки конюшей вели позади нее. Убедившись, все спокойно и народ помаленьку расходится, она сошла с лошади и обняла Уту. Эльга тревожилась за сестру и ее детей, но считала, что лучше им ехать под защитой мужа и отца, чем оставаться заложниками взбудораженных киевлян. «Я присмотрю за вашим двором», — шепнула она. «Поезжай спокойно. Ты правда хочешь ехать? Может, хоть косички мне оставишь?» Обзаведясь собственной дочкой, она вдвое сильнее привязалась к племянницам, которых звала косичками. «Нет, пусть будут при мне». Ута оторвалась от нее и обернулась к своим чадам. «Мы же скоро вернемся. Я и Соколину обратно привезу. Выдадим ее тут замуж, наконец». «Если Хакана изловим в степи», — улыбнулась Эльга, стараясь скрыть дрожь, которая начала ее бить сейчас, когда уже все успокоилось. Имея достаточно лошадей, Местина собрался ехать по сухопутной дороге, проложенной от Киева до Коростеня, напрямую через леса. Так было вдвое ближе, чем по рекам. Убедившись, дружина и маленький обоз благополучно покинули двор, Эльга вернулась к себе на Олегову гору. Где-то глубоко внутри ее еще трясло. До возвращения Ингвара ей нужно сохранить все как есть, удержать Киев от смут, пока еще ничего не ясно. Первую стычку она выдержала, улыбнулась, вспомнив, с какой готовностью не только оружники, но и челядь побросала свои занятия, когда она сказала, что нужно укротить ретивых бояр. Но сегодня ей помогла удача. Один раз можно одолеть и наскоком, но если Киев затрясет не шутя, своим двором она не справится. Надо искать союзников среди бояр. В прежние годы, если в отсутствии Ингвара возникали затруднения, рядом всегда был Местина, уверенный, решительный, всегда знающий, что делать. С тех пор, как он сказал ей «Ты мой конунг», прошло уже 3/4 года. Но у нее больше не появлялось поводов усомниться в его преданности. А значит, она не позволит этих сомнений и никому другому. «А надо им всем объяснить», сказала она Брани, войдя в свою избу и взяв дочь у скрябки кормилицы. «Чем меньше они сейчас взбудоражат деревлянь, тем легче там будет следующему посаднику. Они же пока не знают, кто следующий. Вот пусть и сидят тихо, чтоб себе не навредить».